Первое, что сделал Серов, когда вышел из леса, выбрался на пригорок, достал бинокль и принялся осматривать окрестности. Людей действительно заметно не было, в отличие от монстров, три десятка которых деловито сновали туда-сюда недалеко от замковых ворот. Ворота, кстати, были совершенно бесстыднейшим образом распахнуты, что недвусмысленно намекало на судьбу защитников и обитателей крепости. «Твою ж мать!» – выругался капитан. «И что теперь делать? А какие варианты?» Из-за плеча раздался голос мага. Капитан был так увлечен разглядыванием местных видов, что пропустил его появление. «Как обычно, либо вперед, либо назад. Думаешь вернуться домой? Ну, видимо, да. Судя по всему, тут спасать уже некого. А вот отгрести проблем на пятую точку, сколько угодно. Единственное, как думаешь, могут твари интересовать золото, серебро и вообще ценные вещи? Сомневаюсь». Ариен почесал затылок. «Думаешь, здесь в замке можно неплохо поживиться?» «Вероятно. Вот только». Разговор друзей был прерван возгласами за спиной. Серов обернулся и увидел два десятка всадников, скачущих к нему вдоль опушки, закладывая дугу, чтобы находиться от замка и соответственно от твари как можно дальше. «Вот мы сейчас и узнаем, что произошло». Прискакавшие выглядели жалко. Некоторые раненые, в подранных доспехах, перепачканные своей и чужой кровью, частично без оружия, а главное глаза, в них плескался ужас, перехлестывая через край, расходился от них волнами. Казалось, его можно было потрогать руками. «Я барон Серов, кто среди вас главный? Есть десятники?» Бойцы переглянулись, после чего один из них, подобно ученику, поднял руку. «Я десятник, ваша милость, у барона Крастера», и, вздохнув, добавил, «был». «Ну, рассказывай, десятник, как вы так обосрались?» По мере изложения Серов только качал головой. «Повезло. Ему повезло, что не полез вперед, а то мог бы он лежать там на поляне. Что скажешь, Ариен?» Выслушав краткий пересказ предшествовавших событий, капитан обратился к магу. «Ты говорил, что монстрами не могут управлять. Просто направили и они пошли. Сложный управляющий контур был неправ. Признаю», — маг поднял ладони в защитном жесте. «Из меня тот еще химеролог. Курс на полсеместра, только самые основы и общие принципы». И тот на удовлетворительно сдал. От последнего маг немного смутился и покраснел. «Я, блин, в восторге. Один маг под рукой, и тот, троечник», — мысленно вздохнул капитан, а вслух произнес. «Ариен, я буду тебе очень благодарен, если следующий раз, когда ты в чем-то не уверен, ты будешь говорить об этом, а не выдавать информацию за истину в последней инстанции». Серов говорил очень мягко, но глаза его смотрели очень колюче, ведь, опираясь на твои знания, это мы могли бы полезть вперед и по глупости погибнуть. «Ты меня понимаешь?» «Понимаю», — пискнул маг, лицо которого из красного резко стало бледным. «Хорошо, теперь вы», — капитан повернулся к бегункам, — «за то, что вы оставили своих сюзеренов на растерзание монстрам, я приговариваю вас всех к повешению». Всадники зароптали, начали переглядываться, совершенно сбитые с толку. Такого они совершенно не ожидали. Почувствовав сгустившееся напряжение, Серов поднял вверх правую руку с раскрытой ладонью. За спиной послышался звук взведения десятков арбалетов. Нет, не зря они гоняли людей 2 месяца по 5-6 часов в день, в том числе отдачу приказа жестом. Поднятая вверх открытая ладонь означала приготовиться. 2 десятка взведенных арбалетов мгновенно отбил у кого-то желание дергаться. Все замолчали, ожидая, чем все закончится. Серов был вполне вправе повесить струсивших солдат, вот только как это отразится на общем моральном состоянии и так сократившегося войска он не мог просчитать, поэтому продолжил. «Но приведение приговора в исполнение мы отложим. Сейчас мы пойдем туда, к замку, и надерем задницы этим тварям, если у них есть задницы. И не дай боги, мне покажется, что кто-то из вас недостаточно отважен». Запятнавшие себя бойцы поспешили заверить Серова в том, что они обязательно проявят чудеса смелости и, конечно же, искупят свой проступок от начала и до конца. «Ну что, висельники, быстро приводите себя в порядок, доспехи, там, оружие запасное, и занимайте места на флангах строя. Ваша задача — эти самые фланги прикрывать. Ты, десятник, за старшего». Капитан развернулся, нашел взглядом Илья и скомандовал: «Строимся. 2 линии копья, за спинами, арбалетчики, конницу на фланге. Командуй». Фаланга выстроилась достаточно шустро, все-таки тренировки – великая вещь. Пока солдаты строились, капитан еще раз приложился к биноклю. Твари их, конечно же, заметили, но предпринимать какие-то активные действия не спешили. Количество их на поляне явно увеличилось, хотя и не намного. Посчитать точно у барона не получилось, далековато как ни крути, примерно 40 голов. Под маты десятников строй наконец был сформирован, и Серов, заняв положенное полководцу место за строем, скомандовал: «Шагом, марш! Поможешь?» Маг, конечно же, оказался рядом. «А куда я денусь? Но ты на многое не рассчитывай. Скорее всего, у них к магии повышенная устойчивость. 3-4 твари за мной, остальных придется вручную обрабатывать». «Принял», — кивнул капитан, — «и 4 штуки, тоже помощь». Меж тем расстояние до врага все сокращалось. 400 шагов, 300, 200. На 150 шагах капитан отдал приказ остановиться. Настало время проверить арбалеты в деле. Стоили ли они тех денег, которых он за это оружие отвалил, или нет? Два первых ряда копейщиков опустили свое оружие к земле и сами опустились на одно колено. Команды десятников, звук взводимых арбалетов. Пли. Полсотни стальных болтов явно впечатлили тварей. Этот момент был самым тонким в плане Серова. Если монстры не примут бой, а отступят, попробуют обойти его людей с флангов, или вообще спрячутся в лес и начнут нападать на колонну при отходе, может получиться плохо. Но нет, повезло. То ли маг, который контролировал тварей, был не настолько хорош, то ли твари потеряли головы от боли, но получив острых гостинцев, вся черная толпа волной бросилась вперед, издавая странные полувоющие и полулающие звуки. Надо сказать, что бежали твари весьма шустро, хотя до спринтерских показателей не дотягивали. 150 шагов орда преодолела секунд за 25, подарив стрелкам еще 2 залпа. «Все-таки монстры не совсем удачный противник для арбалетов», — успел подумать капитан. «Были бы это люди, не добежал бы ни один. Вон в некоторых по 3 болта торчит, а они продолжают бежать». Тем не менее, после 2-го залпа на земле осталось лежать 4 тела, а после 3-го — 7. Еще 3-х поджарил маг. Выглядело это для разнообразия незрелищно. Вместо пускания огненных шаров Ариен каким-то образом разжег огонь внутри твари, запек жаркое в собственном соку, так сказать. Для постороннего наблюдателя так вообще выглядело не впечатляюще. Вот бежит толпа монстров, и вот 3 штуки спотыкаются и падают. Только легкий ветерок донес запах сожженного мяса, а в следующее мгновение произошло сразу несколько событий. 2 с лишним десятка тварей с рыком врезались в строй людей, ощетинившихся копьями. Крики, треск ломаемой древесины, рев монстров, насадившихся на копья подобно букашкам, тонкий звон тетивы. Кто-то успел перезарядить арбалет и выпустил болт в упор. Одновременно с этим Серов отдал приказ коннице окружать, бить твари во фланги. Если это слово вообще применимо к двигающимся толпой монстрам. Да, 2 рядов с копьями все же маловато, думал Серов, глядя на разворачивающееся перед ним побоище. В 2 местах твари все же смогли прорваться сквозь острия копья и добраться до мягких человеческих тел. Твари работали как мясорубки, разрывая острыми когтями людей на части, и никакие кольчуги копейщиков не спасали. Почти мгновенно погибло с десяток человек, строй пошел волнами и начал распадаться. Однако, на удивление, люди не побежали, наоборот, в образовавшийся прорыв арбалетчики залпом разрядили свои машинки, а в следующее мгновение беспорядочная толпа баронской пехоты, оставленная в запасе с ревом, бросилась вперед, закрывая образовавшийся прорыв. А потом все как-то неожиданно кончилось. Вернее, кончились монстры, а люди остались живы. Не все, конечно, но на войне как на войне. К сожалению, без потерь не бывает. Спрыгнув с лошади, Серов подошел к распростертому недалеко телу одной из тварей. Пнул сапогом, тело еле шевельнулось. «Тяжелая, скотина», — задумчиво пробормотал он. «Килл 150, наверное, а может 200. Больше всего монстр напоминал большую обезьяну. Покрытое жестким, коротким ворсом тело, длинные передние лапы с острыми когтями, лицо чем-то напоминающее человеческое, только с мощным лбом, надбровными дугами и выпирающей челюстью. Серов присел и аккуратно, лишиться пальцев не было никакого желания, оттянул нижнюю губу твари. Впечатляющие клыки тоже в наличии. В общем, животины больше всего напоминали каких-нибудь земных горилл. Решите перейти с зеленой диеты на мясную с соответствующими апгрейдами тела. Подошел маг и тоже присел, разглядывая мертвого врага. Что скажешь, явно сотворенные твари. Видишь, Ариен раздвинул пальцами шерсть, и на оголившемся участке кожи совершенно отчетливо стал заметен ровный шрам от разреза, что характерно, зашитого умелой рукой. Что это значит? Его кто-то резал, а потом шил. Зачем? Ну это в двух словах не объяснить, проще показать. Мак ловким движением выхватил нож и аккуратно резанул по старому шраму. Несколько секунд манипуляции, и вот в руке мага конец чего-то напоминающего медную проволоку, вторым концом, уходящую в тело монстра. Химеролог берет тело, с которым собирается работать, и вживляет в ключевые точки вот такие штуки. Они являются скелетом для вкладываемой магии, гораздо лучше держат магическую структуру, чем просто мясо. А дальше уже идет магическая часть, всякие заклинания усиления, ускорения, подчинения. Маг от усердия совсем по-детски высунул кончик языка. Вот только слишком, да слишком. Ариен, видимо зацепившись за какую-то мысль, начал прощупывать тело более основательно, бурча себе под нос: должен быть источник. Ага, сколько же тут нитей, так и где центр? Ну, наверное, тут. Еще пара движений ножом в районе грудины, и в руке у мага оказывается небольшой, размером с горошину, камень. Ариен парой движений оттер находку от крови монстра и продемонстрировал ее капитану. А вот и магический источник. Изумруд, не самый качественный, но корон на 5 потянет. Ничего себе, присвистнул барон, это мы, получается, неплохо трофеями разжились. Или, да, ваша милость, в боевой обстановке наемник демонстративно обращался по уставу. Смотри, в каждой твари должен быть подобный камень. Организуй людей, чтобы достали из всех. Только посчитай, чтобы не зажилили. А то знаю я этих. Капитан сделал неопределенное движение рукой, как бы очерчивая, кого он знает. Сделаю. Глаза сотника расширились от удивления при виде драгоценности. Ему самому внутрь монстра лезть бы никогда в голову не пришло. И прослежу, и посчитаю. Да, капитан мысленно хлопнул себя по лбу. Какие потери? Убитые, раненые? Посчитали? Посчитали, кивнул Эли. 15 копейщиков, 3 арбалетчиков. Всадники потеряли 7, а пехота баронов 9 человек. 3,5 десятка. Ужас. Раненые? Тяжелых нет. Царапины не считал. Хорошо, ну там перевязать, похоронить, привести в порядок, собрать трофеи, ты сам знаешь. Знаю. И отправь пару десятков человек в замок, пусть осмотрится. Только аккуратно, вдруг там еще твари остались. Сделаю, еще раз кивнул сотник и убежал. Тебе что-то от этих тварей нужно? Барон с магом вновь остались вдвоем возле тела. В смысле? Ну, я не знаю, пожал капитан плечами, маги части всяких животных добывают. В ритуалах используют, там, в зельях, или еще как, я не очень разбираюсь в этом деле. В этом, нет, это же рукотворное существо, никаких компонентов из него не добудешь. Вот камни достанем и все. Отлично. Капитан поднялся на ноги и огляделся, вокруг него царила суета, все были чем-то заняты, часть ковырялась в монстрах, часть копала ямы для погребения павших, кто-то патрулировал опушку, чтобы избежать всяких неожиданностей, а пара десятков отобранных Ильим бойцов уже собирались идти в замок. Пойдем, может, и мы посмотрим, как жил барон Тайс, мир его праху. Вроде делать пока все равно нечего. Маг молча кивнул, и они, подхватив поводья своих лошадей, двинули по направлению к замковым воротам. Внутрь крепости входили очень осторожно, мало ли какие сюрпризы могли их ждать. Однако осторожность оказалась напрасной. Ни одной живой души внутри двора не оказалось. Это укрепление было братом-близнецом того, что Серов сумел захватить прошлой осенью. Те же 4 угловых башни, одна из которых исполняла роль донжона, той же высоты стены и даже площадь была примерно та же. С проектами тут, видимо, особо не экспериментировали. Впрочем, по двум замкам делать выводы рано, думал барон, разглядывая внутренности замка. Он и несли следы недавнего побоища. Тут и там виднелись какие-то обломки, части воинского снаряжения, засохшие брызги крови. Под северной башней в повалку валялись трупы монстров с уже разделанной грудиной. Ага, то есть маг здесь все-таки был, или есть. Последняя мысль Серову не понравилась, резко стало как-то неуютно. Эй, дуболомы, обыщите здесь все сверху донизу. Если найдете кого живого, зовите. И подумав еще полсекунды, добавил, и ходите по двое. Так оно надежнее будет. Раздав всем ЦУ, Серов подошел к трупам монстров поближе. Твари были те же, вот только уже заметно пованивали. Видимо, разделывали их не сегодня. Может и нет мага в замке, Ариен подумал о том же. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Пойдем лучше хозяйские покои найдем. Может что-то интересное будет. Под интересным он, понятное дело, подразумевал ценности, а не спрятавшийся под кроватью цирк Дю Солей. Однако исполнить задумку друзьям не удалось. Возле входа в южную башню началась какая-то возня, после чего раздался крик: «Ваша милость, ваша милость, тут люди!» «А вот это уже неожиданно», — пробормотал капитан и поспешил туда, откуда звучал голос. В подвале южной башни оказалась местная темница, какой же настоящий феодал и безличной тюрьмы. Там внизу нашлись запертые люди, которые после коротких расспросов оказались крестьянами из окрестных деревень, до которых успели добраться монстры. Почему именно их твари не загрызли, а утащили в плен, никто толком объяснить не смог. «Они нас нюхали, ваша милость», — пискнула одна из девушек, — «и осматривали». Капитан задумчиво окинул взглядом пленных. Трое мужиков возраста от 30 до 40, две молодых девчонки, одна женщина, чей возраст определить было затруднительно, от 40 и до бесконечности, и паренек лет 16, шестеро. «Обнюхивали, говоришь?» Капитан задумчиво притянул, вглядываясь каждому в лицо. Старшие в ответ опускали глаза вниз и вообще старались казаться как можно долее незаметными, а паренек активно кивал, подтверждая слова девушки. «Ну ладно, потом разберемся. Накормить, привести в порядок, пока не отпускать. Понятно?» «Да, ваша милость. Там и еще», запинаясь, ответил копейщик. «Что?» «Раненый лежит, не в себе. Ну пойдем посмотрим». Раненым оказался барон Ваффил. Ему, видимо, крепко досталось. Голова была вся в крови, на каменном полу успела натечь небольшая лужа, а правая нога изгибалась совсем не под тем углом, каким это задумывала природа. Как и говорил копейщик, барон был в совершеннейшей отключке. «И что с тобой делать?» — сам у себя спросил капитан. «Лечить и отпускать было бы величайшей глупостью». «Да». Приняв решение, капитан обернулся и, найдя глазами копейщика, сообщившего ему о раненом, подозвал к себе. «Сколько людей его видело?» «Только я, ваша милость. Вернее, нас двое было. Я и еще». «Значит так», — оборвал его капитан. «Ставишь сейчас своего друга к этой двери, и чтобы ни одна сволочь сюда не заходила. А ты сам мухой летишь и находишь мне или... Скажи ему, что я буду в хозяйских покоях». «Ясно?» Копейщик закивал с такой скоростью, что капитан даже испугался, что у него оторвется голова. Бегом. Эли нашел капитана, когда тот, сидя за огромным письменным столом, просматривал бумаги по баронству Тайс. Ничего особо ценного найти не удалось, но так по мелочи получался вполне приличный доход. «Звали, ваша милость?» «Да, там в подвале в одной из камер лежит барон Ваффил, раненый. Нужно сделать так, чтобы все думали, что он погиб в сражении. Его видели два бойца, проинструктируя их о том, что, если будут много болтать, лишатся языка». «Сделаю», — с небольшой заминкой ответил сотник. «Что-то еще? Обыскали замок, нашли кого-то?» «Нет, пусто». «Ну и ладно, тогда сделаем так. Как думаешь, получится переманить бойцов, которые остались от дружин погибших баронов?» Перескочил с мысли на мысль капитан. «И думать нечего, все согласятся. Сегодня у всех была наглядная возможность сравнить, служа кому шансы выжить больше. И по правде говоря, условия, которые вы предлагаете своим бойцам, будут гораздо лучше, чем окрестные бароны. Вот и славно. Сформируй обоз с трофеями, приставь к нему два десятка. Десяток наших и десяток новых. Плюс выдели два», — капитан почесал затылок, — «нет, лучше три десятка. Тоже два наших и десяток новых под руководством толкового десятника станут здесь гарнизоном. Соответственно, грабеж замка отменяется. Остаемся тут на ночь, завтра пойдем дальше. Все ясно?» «Да, ваша милость». Эли развернулся и хотел было уйти выполнять, но капитан затормозил его окриком. «И еще одно. Объяви всем нашим, что за сегодня будет премия. Скажем, в размере двухмесячного жалования. Хорошие трофеи взяли, нечего жадничать. А еще можешь выкатить бойцам бочку вина из местных подвалов. Только так, чтобы завтра все были в боеспособном состоянии. Ну и часовым, понятно, ни-ни». «Спасибо, ваша милость». Капитан опять остался в комнате один. Глянув на разбросанные по столу документы, Серов с отвращением плюнул и, хрустнув спиной, откинулся на спинку богато украшенного кресла. «А ничего, можно жить», — длинный день накладывал отпечаток. Только расслабившись немного, барон понял, насколько устал. И воевать оказалось очень выгодно и вообще не скучно. Главное только не откусить больше, чем сумеешь проживать. Глава 3. Надо будет набрать еще людей. Копейщиков мало, всадников мало, арбалетчиков, капитан на секунду задумался, тоже мало. Еще человек 150, продать ненужное оружие, камни, купить дуги под арбалеты. Дорого, блин, а куда деваться? Отряд двигался на юг, навстречу приключениям. Кто-то может сказать, что капитан словил головокружение от успехов и будет во многом прав, но и доля здравого расчета в этом действии тоже была. Основная идея заключалась в том, чтобы ударить в тыл вражеской армии, а то, что это была, по сути, армия, никто уже не сомневался. Для спонтанного прорыва измененных магией животных все было сделано слишком по-армейски. Вот и получалось, что с точки зрения военной науки, отряд Серова днем ранее уничтожил фланговое прикрытие основной группировки на направлении главного удара. Соответственно, вся его военная натура кричала, что местный успех нужно закреплять разгромом вражеских тылов. Местные тоже были не против, такие действия вполне укладывались в общую канву поведения средневекового феодала: напасть, пограбить, разорить и сбежать, пока в ответ не прилетело. Что, Эли, готов стать полутысячником? Не слишком быстрый карьерный рост? Готов, ваша милость. Хорошо, тогда прикинь, сколько человек нужно посадить в замок, чтобы обеспечить устойчивую оборону. Нам будет нужно 3 гарнизона плюс полевая армия. 3 гарнизона? Брови пока еще сотника взлетели вверх. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Тем более, если оно само плывет в руки. Серов пожал плечами и задумался, прокручивая события последних суток. Армия переночевала в замке, а утром выступила в поход. В качестве гарнизона временно оставили 3 десятка, еще 2 ушло, домой уводя обоз с трофеями. В итоге, с учетом неожиданных подкреплений, под рукой Серова сейчас осталось чуть больше 100 человек. Всем баронским пехотинцам капитан раздал копья, восполнив таким образом нехватку этого рода войск, и в целом можно сказать, что дружина сохранила свою боеспособность. Когда вернемся, возьмешь людей и проедешься по окрестным деревням. В баронстве Тайс, конечно, теперь с этим будет совсем плохо. Если твари разорили несколько южных деревень, то это сделать будет нелегко. Почему? Наоборот. Серов вопросительно изогнул бровь. Разорили деревню — это не значит, что убили всех жителей. Как можно убить всех жителей деревни 2 десятками тварей, если там живет, ну, например, 1000 человек? Понятное дело, сколько-то загрызли, но большая часть разбежалась и попряталась. Теперь часть домов разрушена и, наверное, сожжена, с едой опять же проблемы. Если пообещаешь хорошо кормить, вовремя платить жалование. В общем, с тем, чтобы набрать мясо, проблем не будет. Тогда хорошо, бойцов не хватает как воздуха. И еще хотел такой вопрос задать. Да, ваша милость, можно ли нанять опытных воинов, но не как наемников на срочный контракт, а под присягу, с жалованием, возможностью карьерного роста и всем остальным? Мне бы еще 2-3 опытных рубак, чтобы костяк закрепить. С этим всегда сложно, ваша милость. Большинство предпочитает короткие контракты с повышенной степенью риска и, соответственно, оплаты. Те же, кто хочет служить долго и прозябать за небольшое жалование в дальнем гарнизоне, идут в коронные полки. Там можно выслужиться и заработать на сносную старость. А о том, чтобы пойти служить барону, я о таком не слышал. И добавил через секунду: ваша милость. Плохо, буркнул Серов и опять ушел в себя. Несмотря на все принятые меры безопасности, дозоры рассылались во все стороны на достаточно дальние расстояния, а может, и благодаря им, никаких неприятностей на марше не произошло. Утром следующего дня передовой дозор доложил о том, что впереди главная цель похода — тот самый первый захваченный тварями замок. На этот раз Серов решил сделать все по уму, ну, вернее, так, как он считал по уму. Для начала, оставив основное войско позади, барон с ближниками выдвинулся вперед для рекогносцировки. Постаравшись остаться незамеченными, они заняли наблюдательную позицию в ближайших к крепости кустах. Эли отнесся к таким осторожностям весьма скептически, но промолчал. Жираф большой ему виднее. Укрепления явно несли на себе следы недавнего боя. Причем боя тяжелого и закончившегося для защитников откровенно неудачно. На это как минимум намекали створки ворот, из которых в наличии была только одна, и та выглядела явно покосившейся. Несмотря на все это, жизнь в замке присутствовала. Несколько раз показывались монстры, а один раз на стене мелькнул определенно человеческий силуэт. Какие будут идеи, господа? Предложения? Пожелания? Не нравится мне тут, отозвался маг. Я бы, если честно, предпочел уйти и не испытывать терпения богов. Неожиданно, удивился Серов, ему маг всегда казался более авантюрным. А ты что думаешь, Эли? К которому был адресован вопрос, помолчал немного, раздумывая, после чего изложил придуманный им план. На опушку леса один за другим выехало десяток всадников. Потоптавшись на месте, они, не торопясь, совершенно незачем загонять лошадей раньше времени, двинули в сторону находившейся в 700 шагах крепости, как будто не замечая следы недавнего штурма на ее стенах. Подъехав на расстояние 200 шагов, десятник махнул рукой, и вся кавалькада остановилась. Главный достал медную трубу и дунул во всю мощь богатырских легких. Округу огласил пронзительный половой полустон. Видимо, если с силой легких у него проблем не было, то умением играть на музыкальном инструменте боги обделили. Пару минут ничего не происходило, но такой результат людей совершенно не устраивал. Музыкант повторно приложил трубу к губам и повторил свой перформанс. На этот раз результат воспоследовал. Из ворот замка выскочила тройка обезьяноподобных монстров, но в атаку не рванула, а остановилась на безопасном расстоянии. Мозги у тварей были. Опять некоторое время ничего не происходило, и монстры и люди стояли на месте. Видя, что особого желания подставляться у твари нет, десятник решил перейти к следующей части плана. «Давай», обернувшись, приказал он одному из своих бойцов, устрой им похохотать. В общем и в целом именно на этом был основан план Илья, который Серов в земных терминах охарактеризовал бы как разведка боем, на преимуществе конницы в подвижности и возможности атаковать издалека. К сожалению, стрелять из седла могли только два человека, вернее стрелять могли многие, но попадать только двое, поэтому масштаб операции не предполагал никакого иного результата, кроме как получения информации о противнике. Лучник молча кивнул и достал свое оружие. Тонкий свист тетивы и первая стрела улетает в сторону монстров. Промах. За первой пошла вторая, это находит свою цель, втыкаясь в шкуру одной из тварей. Вряд ли с такого расстояния и таким оружием можно было нанести серьезные повреждения, но на это никто и не надеялся. Монстрам обстрел не понравился, однако отреагировали совсем не так, как рассчитывал Илий. Вместо того, чтобы потерять от боли голову и броситься вперед, монстры с порыкиванием и ворчанием оттянулись обратно внутрь замка, как бы предлагая людям определиться, собираются они лезть внутрь или нет. «Логично», — пробормотал Серов, наблюдавший все это дело в бинокль, — «я бы сам так сделал. Умные, блин, твари, что будем делать?» Последнее он уже сказал вслух, обращаясь к сотнику и магу, находящимся тут же. «Я думаю», — Эли задумчиво почесал бороду, — «можно попробовать взять крепость на копье. Видимо, монстров там немного, иначе они бы отреагировали на это все по-другому». Под всем этим сотник, видимо, имел в виду представление, разворачивающееся напротив замковых ворот. Там десяток всадников, пытаясь заставить монстров хоть как-то реагировать, фланировал туда-сюда, регулярно издавая инфернальные звуки с помощью трофейного горна. Монстры на провокации не поддавались и нос из замка не показывали. Не может это быть ловушкой? Серова одолевали сомнения. «Не думаю», — Эли покачал головой. «Для того, чтобы расставить ловушку, нужно понимать, кого ловить. Вряд ли они знают о том, что мы захватили замок Тайс. И тем более, вряд ли у них есть представление, сколько у нас бойцов». «Нет, вряд ли». Серов с сомнением поджал губы. «Все это было крайне сомнительно. А ты что думаешь?» — повернул голову к магу капитан. «А я что? Где я и где штурмы замков?» — маг пожал плечами. «Мое дело маленькое – зажарить несколько монстров. А в тактике и стратегии я не силен». «Понятно». Барон задумался на пару секунд, взвесил все за и против, и скомандовал: «Давайте тогда попробуем пощупать этих тварей за вымя». Армия с каждым разом действовала все более слаженно. Бойцы быстро построились в боевой порядок и немедля в развернутом строе двинулись вперед. Никто их не встречал, на стенах также движения не было. Со стороны казалось, что крепость вымерла. Штурм тоже прошел на удивление гладко. Внутри, кроме уже виденных трех тварей, оказалось еще 5 голов, причем все раненые или покалеченные. Классическая инвалидная команда. И тем не менее, даже в таком количестве монстры сумели прихватить с собой 5 копейщиков, неудачно подставившихся при прохождении воротного тоннеля. «Ну что, быстро осматриваем, что тут есть ценного, вырезаем камни из твари и двигаем обратно. Не хватало еще нарваться на всю орду, и так везет без меры. Ваша милость, ваша милость, тут человек!» — раздался крик из дальнего конца крепости. «Отлично, не зря, значит, воевали. Может, хоть кого-нибудь спасем». Мысль о том, что монстры отбирают по каким-то критериям людей, не давала капитану покоя. «Зачем тварям или их хозяевам пленные? Уж точно не для чего хорошего». «Пойдем», — махнул барон ближником. Может, узнаем что-нибудь интересного. Реальность, однако, превзошла все ожидания Серова. Он ожидал увидеть очередного забитого крестьянина, который поведал бы грустную историю попадания в плен и в самом лучшем случае, как давно из замка ушли монстры. Вместо этого его люди крепко держали вполне себе упитанного мужичка с тонкими чертами лица и руками, которые явно никогда не знали тяжелого крестьянского труда. Вот, поймали, он там в подвале это, тварь резал. Мы его с ножом в руках и застукали. Капитан еще раз пригляделся к пленнику и действительно, одежда его больше всего напоминала одежду мясника. Фартук из плотной ткани со следами крови и такие же нарукавники. Джекпот, не сумел сдержать эмоции капитан. Это мы удачно зашли, нужно этого кадра расспросить. Идите к демонам, я вам ничего не скажу. Кадр попытался было дернуться, однако два бойца держали его вполне надежно. Вы очень пожалеете, если с моей головы упадет хотя бы волос. Пленник был настроен вполне по-боевому и, видимо, не сильно переживал из-за попадания в столь пикантную ситуацию. А ну-ка оттащите наверх, зафиксируйте и поспрашайте немного. Только не калечить, мне он еще пригодится. После трехсекундных размышлений приказал барон, а пока покажите, кого он резал, когда вы его поймали. Идти далеко не пришлось, в соседнем помещении стоял большой стол, на котором лежала одна из гориллоподобных тварей. Видимо, до всех событий здесь было что-то вроде обеденного зала, а теперь помещение превратили в импровизированную операционную. Часть внешней стены вокруг окна была выбита, видимо, чтобы улучшить освещение в комнате. В пользу этой теории говорили большие листы отполированного металла, которые направляли свет на операционный стол. Это ж, блин, какую силу нужно иметь, чтобы так каменную кладку курочить? Пробормотал Александр, осматривая помещение. Стандартный зал, каких он за последнее время навидался более чем достаточно, никакой другой мебели кроме большого стола, пол забрызган кровью. На столе лежит ничком тварь, что характерно, живая. Грудь опускается и поднимается в размеренном темпе. Либо спит, либо в отключке. Ариен, Серов, не оборачиваясь, окликнул мага. В том, что тот тоже тут, он не сомневался. Не тот склад характера, чтобы пропускать все самое интересное. Да, как быстро ты сможешь его поджарить. Держу заклинание. Два удара сердца и тварь превратится в уголек. Хорошо, я очень на тебя рассчитываю. Так сдохнуть было бы очень глупо. Получив заверение в том, что его прикрывают, Серов осторожно приблизился к столу. То, что он увидел, действительно больше всего напоминало хирургическую операцию. Грудина твари была рассечена наискось, видимо, мечем или чем-то подобным. Тут и там торчали обрывки все той же виденной ранее медной проволоки. Судя по всему, хирурга застали за попыткой заштопать монстра. О этом говорил набор разложенных тут же инструментов. Вряд ли иголка с толстой ниткой могла быть использована как-то по-другому. Что и требовалось доказать, пробормотал Серов. Что скажешь? Очень интересно. Маг тоже подошел и склонился над телом. Имеет смысл забрать одно тело с собой, зарисовать силовые линии. Не то чтобы я в это разбирался, но как материал для исследования. Ариен взял предмет, напоминающий пассатижи, на столе лежал целый набор хирургических по виду инструментов, и попытался откинуть кусок кожи, мешающий ему что-то рассмотреть. Внезапно тварь дернула лапой и издала протяжный стон. Ой, маг дернулся, бросил инструмент и отскочил от стола. Туша твари в мгновение ока начала обугливаться изнутри, потянула сгоревшим мясом. Я случайно, ну ты, только и смог произнести Серов. В помещении резко подпрыгнула температура, находиться там стало некомфортно. Пойдем отсюда, Герострат. Кто? А, неважно. Был один, любил жечь всякое. На этом, однако, неприятности не закончились. Во дворе друзей перехватил запыхавшийся брат. Ваша милость, пленник того, как того, отравился, наверное. Пошла пена изо рта и все, твою мать, барон в сердцах плюнул. Что-то вы у него успели выспросить, дуболомы. Хоть какая-то от вас польза должна же быть. Да, ваша милость, он успел сказать, что сегодня к полудню должен вернуться отряд из 200 тварей, с добычей и пленными. Серов еще раз выматерился и, запрокинув голову, попытался прикинуть, который сейчас час. Солнце уже вплотную подошло к зениту. Часов 11. Жопа. Брат, собирай людей. Уходим, быстро. Чисто уйти, конечно же, не получилось. Барон костерил себя последними словами за наглость и головокружение от успехов, но вернуть что-то было уже нельзя. Для того, чтобы ускорить движение, пришлось бросить часть вещей. Вот так пошли за шерстью, а ушли стриженными, чтобы усадить раненых и тех, кто не мог поддерживать темп движения на повозке. Но и это не помогло. Часа через три после полудня основной отряд догнал наблюдатель, оставленный возле замка, рассказавший, что происходило, после того, как Серов с основными силами покинул замок. Действительно, вскоре после указанного часа с запада появилась орда черных тварей, которые конвоировали людей и большой обоз из нескольких десятков телег, видимо, с награбленным добром. Но самое интересное не это, а то, что монстрами руководили люди. С десяток человек явно были не пленными, а командирами. Обнаружив в замке следы визита незваных гостей, противник отреагировал незамедлительно, выслав в погоню десятков 8-10 тварей под руководством трех людей. И вся эта толпа сейчас весьма шустро двигала по пятам уходящей во свояси баронской армии. К сожалению, скрыть маршрут отхода не представлялось возможным, следы сотни человек не замаскируешь. Как думаешь, получится уйти без боя? Эли ехал рядом и тоже слышал неприятные новости. Не думаю, сотник тяжело вздохнул. Твари передвигаются быстрее людей, а мы и такой темп долго держать не сможем. Еще немного и непривычные к таким забегам баронские солдаты начнут отставать. И что тогда делать? Бросит их на съедение? Можно, конечно, но пользы от этого не будет. Два десятка человек сотню тварей даже не задержат. Смысла нет. Значит, нужно искать место удобное, чтобы их встретить, подвел неутешительные итоги капитан. Зажатая с двух сторон лесом дорога выглядела с точки зрения обороны весьма перспективно. Нужно было только найти такое место, чтобы монстры не могли обойти с флангов, и вынуждены были переть в лоб прямо на любезно выставленные копья. Еще через пару часов такое место нашлось. Справа от дороги начинался длинный овраг с обрывистыми стенками, через который не так-то просто будет перебраться, а лес на левом фланге зарос густо какими-то колючими кустами по типу шиповника. Оставалось надеяться, что твари или вернее люди ими управляющие решат немножить сущности сверх необходимого и поставят все на фронтальный удар. Так, нужно подготовить позицию, Серов решил попытаться отыграть еще пару шансов на выживание, бери бойцов, какие посвежее, рубите колья и вкапывайте их поперек дороги в шахматном порядке. В каком порядке? Услышал сотник незнакомое слово. Вот в таком, капитан показал на пальцах, через одну. Понятно? Да, ваша милость. Ну так вперед. Барон глубоко вдохнул и выдохнул. Не нужно срываться на людей. Сам во всем виноват. Много ли можно сделать за два часа? В обычной жизни скорее нет, чем да. А когда стоит вопрос выживания, когда от того, сколько ты сделаешь сейчас, напрямую зависят твои шансы на выживание. Гораздо больше. Используя подручные средства, мечи, ножи, топоры, бойцы успели вырыть небольшой ров поперек дороги, из полученного грунта сформировать вал и натыкать четыре ряда заостренных кольев. Конечно, укрепление получилось то еще, переплюнуть можно. Но как сказал кто-то из древних храбрые люди, вот сильнейшая башня города, оставалось только надеяться, что люди будут достаточно храбры. Маг тоже принял участие в подготовке. Отойдя шагов на 30 от возводимого укрепления, он достал нож и стал что-то увлеченно чертить прямо на утоптанном полотне дороги, прикрикивая на каждого, что позволял себе наступить или хотя бы пройти рядом с проявляющимся на земле рисунком. Серов даже не спрашивал у мага, что он делает, ему явно виднее, а защитникам любая помощь будет в кассу. Преследователи показались, когда солнце потихоньку стало склоняться в сторону заката. Как думаешь, эти твари хорошо видят в темноте? Не думаю, маг проследил за взглядом друга и покачал головой, судя по всему, глаза им не улучшали, соответственно видеть в темноте они должны так же, как и люди. В смысле, а при чем тут люди? Не понял капитан. А ты не понял, эти твари, их из людей делают. Такое запрещено во всех человеческих государствах, и, если такого химеролога поймали бы, посадили на кол. Но тем не менее, случается, да. Я думал, ты уже понял, они именно для этого людей ловили. Ну, скорее всего для этого, я, конечно, точно не знаю, могу только догадываться. Да, только и смог протянуть капитан. Такого поворота он не ожидал. То есть такую хрень можно с любым человеком сотворить? Видимо, не с любым. Раз твари выбирают, что-то нюхают и осматривают. Но на какие параметры они ориентируются? Ариен пожал плечами, сказать не могу. А что это за чертеж? Серов решил сменить неприятную тему. Да вот, маг почесал затылок, концентратор простенький смастерил. У нас же от монстров остались камни. Камни эти нужны, чтобы питать контуры в теле твари энергией, Соответственно, эту энергию можно достать. В обычном режиме сделать это быстро не получится, но вот используя концентратор. И что, ты сможешь сделать больше, чем одно заклинание? А да, маг улыбнулся и плотоядно приподнял бровь. Вот только вот это все варварство, конечно. Мне бы прочное основание, скалу, например, хорошую краску, кое-какие ингредиенты в роли резонатора. Да, а если бы еще пяток ассистентов, с которыми откат разделить, с тем количеством камней, которые у меня с собой, я бы эту толпу сжег бы к демонам, и не этом приключении наше закончилось бы, пошли бы спокойно домой. А так, что сможешь с тем, что есть? Много не смогу, не обольщайся, еще и часть камней разрушиться могут, но помогу, конечно, можешь на меня рассчитывать. Добро, кивнул барон и развернулся в сторону противников. Монстры уже подошли на расстояние в полкилометра и остановились, чего-то выжидая. Гориллы нервно переминались, порыкивали и вообще вели себя крайне неспокойно. Чего они выжидали, стало ясно еще минут через 15, когда за спинами тварей стали мелькать люди на лошадях. А вот и кукловоды подъехали, пробормотал капитан, сейчас начнется. И действительно началось. Твари, получившие ментальный приказ, в едином порыве бросились вперед, надеясь, видимо, смутить ощетинившихся заостренными палками людей, смутить, смять и начать рвать, топтать и убивать. Строй, однако, не дрогнул. Копейщики достаточно четко, как и прошлый раз, опустились на колено, чтобы дать спокойно отработать арбалетчикам. Из-за узости фронта, всего метров 7 примерно, все стрелки не могли стрелять одновременно. Пришлось идти на хитрость, выстроить их обратным клином, чтобы каждый занимал меньше места по фронту. Плюс разделили всех арбалетчиков на пары, первый и второй номер. Первый стреляет, второй заряжает. Все это снизило количество условных болтов, которые отряд способен был выпустить в минуту, ДПМ, так сказать, однако ничего умнее придумать за 2 часа просто не успели. Что касается копейщиков, но сужение фронта тут наоборот пошло на пользу. Получилось углубить построение до 4 человек. Все это в сочетании с возведенными укреплениями, магической поддержкой и какой-то матерью давала надежду пережить тот вечер. Меж тем черная лавина достигла какой-то черты, и арбалетчики синхронно оправили вперед стальные подарочки. Секунда, второй залп, еще секунд 5, третий. Вы подождите, я еще вас каракалировать научу. С каким-то мрачным удовлетворением смотрел барон на своих солдат. Болты внесли определенную сумятицу в ряды твари, несколько штук споткнулось и полетело на землю. Однако сбить наступательный порыв им не удалось. Удар у твари, несмотря на все приготовления людей, получился страшный. Не считаясь с потерями, монстры перли вперед, повисая на копьях, но открывая дорогу идущим следом. Паре тварей удалось просочиться сквозь чистокол пикой и ворваться в строй людей, что стоило защитникам 7 прежде, чем твари упали истыканные болтами как подушечки для иголок. Несмотря на все усилия оборонявшихся, стена копий, а соответственно их шансы на выживание быстро редело. В какой-то момент Серов понял, что еще чуть-чуть и люди не выдержат и прогнутся побегут, и на этом все закончится. Значит, пришло время ввести в бой резервы. К сожалению, в виде резерва оставалось всего 1,5 десятка спешенных мечников с ним самим во главе. Пришло время для его собственного аркольского моста. Серов потянул меч, перехватил поудобнее небольшой каплевидный щит и махнул рукой ожидавшим команды бойцам, следовать за ним. 20 шагов, и вот перед ним истончившийся строй, из последних сил сдерживающий напор твари. Копейщик справа от него падает, получив когтями поперек груди. Капитан мгновенно заполняет собой образовавшуюся брешь. Короткий тычок и меч на удивление легко входит в шею твари, не ожидавшей такого маневра. Удар слева, вшит, как будто бьют тараном, рука простреливает болью. Не обращая на это внимания, капитан доворачивает корпус и, вкладываясь всем весом, срубает твари лапу у самого плеча. По ушам бьет рев боли. Ага, не нравится, сучиныш. Мелькает мысль, но быстро уходит на задний план, смытая мельканием перед глазами. Попытка заблокировать удар справа мечом удалась откровенно плохо. Парировать удар монстра, который сильно превосходит тебя в силе, это совсем не то же самое, что отбивать выпады такого же мечника. Получается лишь немного отвести удар от намеченной цели, но тварь все же цепляет кончиками когтей капитана по голове. Шлем держит удар, хоть и немного сминается, но скользнувшие дальше когти цепляют лицо, распарывая бровь и щеку как бумагу. Вспышка боли. Капитан на секунду теряется в пространстве и пытается наугад прикрыться щитом от следующей атаки. Однако вместо удара спереди следует рывок сзади, который опрокидывает Серова за спиной его бойцов. Несильный в общем-то удар об землю, видимо, переполняет некую шкалу, и сознание барона погружается во тьму. Ариен стоял посреди начерченного им рисунка концентратора и с напряжением следил за ходом сражения. Магическая сила, свитая в тугие жгуты, оплела его ауру и готова была в любой момент выплеснуться по воле человека. Ариен еще ни разу не работал с магией такой плотности, до этого у него просто не было денег на такое количество накопителей, поэтому можно сказать, что он экспериментировал. Экспериментировал в том числе и над собой, пропустив слишком большой энергии по своим магическим каналам, легко сжечь их к демонам, навсегда лишившись возможности оперировать силой. Но вариантов не было. Мысль о том, чтобы сбежать, бросив остальных на съедение тварям, в голову магу не приходила. Нужно было выбрать правильный момент для удара, так чтобы одним заклинанием перевернуть ход сражения, сломить врага и заставить его бежать, поджав хвост, даже если у него нет хвоста. В качестве ударного заклинания он на этот раз выбрал гораздо более эффектный огненный столб, который, в отличие от внутреннего испепеления, давал впечатляющие внешние проявления. Так как даже с подготовкой сил у мага на то, чтобы в одиночку переломить ход сражения, не было, нужно было не только и не столько убить монстров, сколько напугать. Напугать как твари, так и их кукловодов. И вот в какой-то момент сражение застыло в неустойчивом равновесии, обе стороны уже понесли ощутимые потери и нужен был еще один камушек, чтобы окончательно склонить чаши весов в нужную сторону. Сейчас, стрельнула в мозгу мысль, и Ариен позволил удерживаемой энергии наконец высвободиться. От напряжения свело руки и ноги, маг почувствовал, как трещат непривычные к такой нагрузке каналы, как горит аура. Но только после того, как заклинание полностью сформировалось, Ариен позволил себе отпустить вожжи и потерять сознание. В сознание барон приходил очень мучительно. Он лежал на чем-то жестком и крайне неустойчивом. От раскачивания вправо-лево жутко мутило, и только понимание того, что попытка избавить себя от этого неудобства самым естественным путем приведет к еще большим неприятностям, останавливало капитана, а постоянные толчки отдавали во всем теле ноющей болью. Особенно себя плохо чувствовала левая рука и левый же бок. Вдобавок хотелось просто немилосердно пить. Во рту, казалось, открылся филиал Сахары. Попытка открыть глаза оказалась успешной только частично. Резанувшая по лицу боль позволила еще раз убедиться, что голова пока еще на месте, а вот, собственно, увидеть что-то перед собой не получилось. Капитана окутывала непроглядная тьма. Глаза, мысли в голове ползали вяло и тягуче, как будто застыли в загустевшей патоке. Попытка осмысленно думать отобрала слишком много сил, и Серов опять провалился. Второй раз барон пришел в себя через несколько часов. Обстановка вокруг явственно изменилась. Постель больше не качала и не трясло, да и мягче она стала весьма существенно. В остальном тело ощущалось примерно так же. «Пить», — сумел прохрипеть Александр. В губы тотчас же ткнулось горлышко какой-то емкости, сквозь которое в рот потекла живительная влага. Напившись, капитан почувствовал себя значительно лучше. Стало меньше мутить, сознание слегка прояснилось, ушла патока из головы. Пытаться открыть глаза капитан, однако, стал. Ему было откровенно страшно, что не получится, что всю оставшуюся жизнь придется жить во тьме. «Где я?» «Вы в замке Тайс, ваша милость», — отозвался звонкий девичий голос. «Что с моими глазами?» В момент в груди сжался тугой комок. «Ничего, ваша милость», — и разжался. «У вас сотрясение, рана на лице, рассечена бровь и скула, сломана левая рука, а еще ушибы, ссадины и все такое», — голосом сотника добавило пространство. «Эли, я рад, что ты тоже жив. Расскажи, что было после того, как я отключился». Практически сразу после этого Ариен жахнул чем-то убойным, поджарил два десятка тварей, и остальные сломались. Видимо, решили, чтобы более крепкий орешек, чем они думали до того. И что после этого? Дождались темноты, сделали вид, что мы никуда не уходим, разожгли костры, а сами руки в ноги и тикать. Оставили несколько человек на лошадях, чтобы они перекрикивались и создавали видимость жизни в лагере и сбежали. Оставленные уже тоже прискакали, как оказалось, наша предосторожность была излишня, твари и не пытались нас догонять. Сколько человек потеряли? Второй вопрос, который волновал капитана. 41 человек насмерть, еще десяток, включая тебя, с тяжелыми ранами привезли на телегах. И еще одно, «Что, Ариен?» Эли замялся. «Что с ним?» «Он после того, как жахнул заклинанием, упал в обморок и в себя не приходит. Третий день лежит в беспамятстве. Твою мать!» От эмоций Серов дернулся и тут же зашипел от прострелившей боли. «Сходили, называется, за трофеями в набег. Еле ноги унесли. Подожди, третий день? Это, получается, сражение было позавчера? Я тоже, получается, третий день валяюсь?» «Да, капитан, тебе прилично досталось. Ты был весь в крови. Сначала вообще думали, что тебя наглухо порвали, а потом пригляделись, живой. Вот только, что, боюсь, красавцем тебе уже не быть», — попытался схохмить сотник. «А и хрен с ним», — попытка улыбнуться опять привела к вспышке боли. «Я уже женат, так что мне не принципиально. Ты мне лучше скажи, почему я глаза открыть не могу, если мне всего лишь щеку поцарапали? Так замотали, чтобы кровь не шла, боялись, что истечешь. А уже здесь, в замке, когда время появилось, нашли знающего человека, который почистил рану, подшил и перемотал начисто. Хорошо», — длинный разговор вытащил из барона последние силы, и Серов опять почувствовал, как на него начинает накатывать дурнота. «Начни тогда набирать людей, как мы договаривались. И вообще вызови Реймоса, пусть разберется с местным хозяйством». Ответа барон уже не услышал, провалившись во тьму. Меж тем вторжение монстров вызвало изрядный переполох в вонючем болоте, называемом «Вольное баронство». 500 монстров, вырвавшихся сквозь магическую завесу, навели изрядного шороху, разорив пар десятков деревень и захватив 4 замка, прежде чем люди смогли организоваться и дать отпор. При этом действия баронов, привыкших больше сражаться друг с другом и считавших охоту на редких тварей скорее развлечением, оказались весьма неубедительными. В результате, в последней, решающей битве, состоявшейся за 4 дня до описываемых событий, бароны понесли существенно большие потери, чем предполагали, выйдя невиданным по местным меркам войском в 500 копий против 300 черных тварей. Мягко говоря, решительной победы не получилось. Монстры предприняли маневр сложным бегством и подставили рыцарей под фланговый удар. Классический засадный полк выскочил из-за деревьев и заставил все войска сбрасывать скорость, маневрировать и терять преимущество таранного удара. Тем не менее, разгрома не получилось. Все же баронские дружины были укомплектованы крепкими профессионалами, и позволять убивать себя за так они не собирались. А когда к месту побоища подоспела баронская пехота и численное преимущество достигло неприличного значения, монстры предпочли отступить, оставив за спиной сотню гориллоподобных тел. В итоге размен получился примерно 1:2. На 2 мертвых человеческих тела на поле остался лежать один монстр. Вырезаясь языком земли, такой исход позволил обеим сторонам считать себя победителями. Люди защитили свою землю, хоть и с потерями, отбили рейд монстров, не позволили им дальше разорять мирные деревни. Плюс поле боя осталось за ними, что во все времена являлось первейшим символом победы. Войско тварей же в порядке отступило, уведя с собой добычу, награбленное в замках добро и захваченных пленников, и вернулось восвояси вполне удовлетворенное достигнутым. В конце концов, планов по захвату мира или хотя бы континента с помощью 1500 тварей у кукловодов так и так не было. Дальнейшим следствием данных событий стал очередной виток грызни всех против всех. В битве из 6 принявших участие баронов 2 успешно сложили головы, а у одного из них не было законных наследников. Плюс 4 замка остались без хозяина, вернее 3, замок Тайс хозяина уже приобрел. А еще смерти баронов Вафил и Крастер, о которых еще далеко не всем стало известно. Окрестные владетели, глядя на все это дело, принялись усиленно вооружаться. Кто-то хотел удержать свое, а кто-то, кто поамбициознее, а может просто, поглупее, прихватить чего плохо лежит. Как обычно в таких случаях взлетели цены на наемников и оружие. По окрестным селам побежали вербовочные команды, предлагая молодым крестьянским парням сменить орала на меч, а тяжелую и монотонную работу на земле на веселую и полную приключений стезю профессионального военного. Она, конечно, может быть которой, но тут уж как сказал известный персонаж, у каждого свои недостатки. До конца месяца барон провалялся в постели, его всю дорогу мутило, явные последствия хорошего сотрясения, плюс плохо слушалась левая рука, благо перелом оказался простой, без смещения и зажил достаточно быстро и без глобальных последствий. Последствия же были крупными буквами написаны на лице, грубый двойной шрам пересекал правую бровь и правую же скулу. Неожиданно заботливо к раненому мужу отнеслась Мариетта. Она проводила у его постели почти все свободное время, меняла компрессы, помогала в бытовых мелочах, читала капитану местную художественную литературу. Что сказать, видимо, жанр любовных романов для женщин не универсален не только во времени, и в пространстве. За время вынужденного отпуска супруги много разговаривали и чуть-чуть сблизились. «Ну вот, две полоски, теперь я бурундук», — мысленно хохмил Серов, разглядывая себя в листе отполированного металла. «Хорошо, что не три, лучше быть бурундуком, чем Адидасом». На самом деле ничего смешного в этом деле не было. Раны поначалу начали воспаляться, и только ударный курс антибиотиков привел лицо капитана в норму. Относительную, конечно. Красавцем его теперь назвать было сложно. На седьмой день пришел в себя Ариен, чему все были очень рады. Выглядел маг, откровенно говоря, паршиво, осунулся, кожа посерела, а над висками появились белые вкрапления седины. «Ты как?» — к другу барон пришкандыбал, с подвязанной рукой и опираясь на трость, его еще иногда мутило. И тогда лишняя точка опоры становилась не лишней. Паршиво, вымученно улыбнулся маг. «А ты, как я посмотрю, не красавец, и не говори», — покачал маг головой, — «досталось нам всем знатно. Но я хотел именно тебя спросить. Я-то понятно, рожа зарастет, кость тоже. А ты как, жить будешь? Ничего необратимого не произошло?» «Вроде нет», — в голосе мага при этом совершенно не чувствовалось уверенности. «Я пока еще не в состоянии прогнать по каналам энергию, чтобы понять степень повреждений, но на первый взгляд ничего серьезного». «Хорошо, а то я очень за тебя переживал. Говорят, ты знатно прижарил твари, так что они бежали дальше, чем видели». «Да я прилично выложился, был на грани, но знаешь, а тогда вовсю использовал расчеты, основанные на твоей математике. Если бы не твои знания, вероятнее всего я бы выгорел, ну или просто не смог бы сотворить что-то похожее, что вероятно привело в итоге к тому же результату. Так что можно сказать, что я второй раз должен тебе жизнь». «Да брось», — капитан от такого даже поморщился. «Какой долг, если это я нас всех сначала завел в самую глубокую задницу, а потом ты нас всех спас? Перни говорят, что без твоего удара они бы не выдержали. Так что скорее наоборот, это я тебе должен». «Ладно, будем считать, что по этому случаю в расчете», — маг вымученно улыбнулся. Все же он был еще очень слаб, и капитан заторопился на выход. «Хорошо, ты тогда отдыхай, набирайся сил, еще дел по горло. Необходимость тестирования и обучения людей с тебя никто не снимал». Весна меж тем уже вовсю вступила в свои права. Дни стали заметно длиннее, а ночи короче и теплее. Солнце все сильнее прогревало землю, деревья окончательно оделись в зеленые наряды, а в воздухе висел по-весеннему легкий аромат цветов. Серов сидел в своем любимом плетеном кресле на вершине надвратной башни и любовался закатом. Наконец выдалась спокойная минута вот так просто посидеть и подумать о жизни. Прокручивая в голове события, произошедшие с ним за последнее время, Серов неожиданно понял, что провел в новом мире уже целый год, ну или примерно год. Тогда тоже была весна, причем скорее поздняя, чем ранняя. Точной даты он не помнил, да и потом посчитать не удосужился. Не до того было. Все время приходилось бежать вперед, подобно пресловутой белке в колесе. «Почему белки?» — забрела неожиданная посторонняя мысль. «Кто видел белок в колесе? Там же обычно хомячки». Барон усмехнулся, иногда такое в голову приходит. Меж тем за год сделано было немало, гораздо больше, чем он мог себе представить, выпав из портала год назад. А сколько еще предстоит сделать? Сейчас окрестные бароны разберутся между собой, кто чем будет владеть, и обязательно пожалуют к нему с вопросом, немного ли он себе захапал, и не хочет ли он поделиться с честной компанией. В сущности, эти бароны – те еще гопники. Но пока можно было сидеть в кресле, любоваться закатом и наслаждаться ароматом цветов. Интерлюдия 1.